Глава вторая, в которой становится понятно, что расклад не просто хреновый, а намного хуже. Надо уходить. Эту невеселую мысль первым высказал Витмит. Мол, шансов у нас никаких совсем, да и умирать особо не за что. Дикий край, дикие земли, добро бы 1000 гектар плодородной земли, тогда другое дело. А тут этких чищоб на здешней земле больше, чем воды в море. Мы собрались в большом зале длинного дома, способного вместить 200 пирующих. Здесь особенно хорошо было видно, как нас мало. Плодородные пашни, ну-ну. Мне их тоже когда-то предлагали. Ивар бескостный, причем вместе с работниками. Правда, не сразу, а в перспективе, не очень отдаленной. Сразу после завоевания Англии. Может, и впрямь, ну ее нафиг, эту кирьяльщину. Когда еще она станет частью Ленинградской области? Опять-таки, по-английски я говорю значительно лучше, чем по-кирьяльски. «Уходить», — настаивал Витмит. Никто не возражал. Мои Хускарлы, Гуннар Гагара, Стюрмир, Бури, Оспак Парус, Виги Вихарек, Тьодор Певец, Кёль Длинный, братья Крумисоны, Витмит и Вифиль Прощай молча глядели на меня. Так же, как и присутствующий здесь Заря и отец Бернар. Никто не спешил оспаривать предложение Витмида, даже мой сын Вихарек. 200 свеев, полный хирт, причем большой хирт. Этого хватит на команды для 4 дракаров, полностью укомплектованные команды. 200 свеев, а нас и 20 не наберется. Поэтому мы должны уйти в изгнание, в заснеженные зимние леса, ночевать в сырых землянках и питаться всякой дрянью, в то время как победители будут наслаждаться теплом и уютом, пить наше пиво, лопать наши припасы и валять на наших постелях наших женщин. Очень-очень не хочется такого исхода. Да, эта мысль отчетливо читалась в глазах моих людей. Однако, какая альтернатива? Стать кормом для воронов? Что бы сейчас сказал мой брат-медвежонок? Да он, собственно, уже высказался по данному поводу. Лучше умереть ярлом, чем сдохнуть бродягой. У меня другое мнение. Я предпочту ярлом жить. И на этой горке для меня свет клином не сошелся, потому в тот прошлый раз я сумел его переубедить. Но тогда судоходство еще не закрылось, и мы могли уйти на кораблях, прихватив большую часть добычи. Сейчас же северный змей, законсервированный на зиму, ждет в уютном сарае следующего сезона. И если мы свалим, то он тоже достанется победителям. «Мой дракар, свеем! Не хочу!» «Не позволю!» «Однако 200 — это 200. Они вынесут нас из крепости вместе со стенами, если потребуется. Ну вот же ситуация. А я так надеялся, что до весны нас никто не тронет. А весной подтянется медвежонок с командой, может, и наш новый союзник Ольбард Синеус тоже подкинет людей. Я надеялся. Не сбылось». «Они нас не оставят», — затянувшееся молчание нарушил Кёль Длинный. «Если мы уйдем отсюда, они будут нас искать, пока не найдут ярл», — мрачно заявил он. «Черт, а ведь он прав, этот двухметровый сутулый похититель чужих невест. Мы очень сильно обидели их конунга, и, заняв крепость, они точно не успокоятся». Начнут прочесывать леса сами и при помощи кирьялов, которые пока что за нас, но когда мы сбежим, вряд ли станут противостоять своим прежним хозяевам, зная, как те жестоки к непокорным. Бодрости реплика Длинного нам не прибавила. Перспектива зимовать в лесу сама по себе не радует, а если тебя при этом будут гонять, как лесоохотничья свора, и на 200 км вокруг никого, кто мог бы предоставить нам кров, не говоря уже о силовой поддержке. В общем, засада. Я посмотрел на Бури. Азиат, пожалуй, самый уважаемый мною человек в нашей команде. Бури спокойно выдержал мой взгляд. Потом достал из сумки полоску вяленого мяса и принялся не спеша жевать. Демонстративно. и все перестали глядеть на меня как на волшебника, который должен достать из шляпы наше спасение. Все уставились на плосковатую, смуглую физиономию снайпера-стрелка, а тот прожевал не спеша, обтер ладони о штаны и произнес негромко, ни к кому вроде бы не обращаясь. «Две сотни, значит? 7-8 колчанов. Так, Виги?» Мой приемный сын буквально расцвел. Новые правила счета так и сияли в его глазах. Не 200 вражеских воинов, а 200 метких выстрелов. Он на тренировке делает больше. Правда, остальные хускарлы его оптимизма не разделяли, однако и они взбодрились. После реплики Длинного стало ясно, никуда мы не побежим, потому что догонят. Значит, придется драться. Смерть в бою — это лучше, чем умереть затравленной лисой. В Валхаллу берут воинов, а не зайцев. Но драться без шанса на победу как-то не очень. Буря молодец, напомнил, шанс есть всегда. Не в первый раз мне принимать бой при таком скверном раскладе. И я все еще жив. И, как уже не раз отмечено, удачлив. Причем удача моя такого сорта, что подключается только при самом скверном обороте событий. Вернее, до сих пор было так, а что в будущем, неизвестно. Однако пассивно ждать, пока нагрянут вороги, и мужественно взойти на крепостные стены, не мой вариант. Госпожа удача приходит к тем, кто не стоит на месте. Так что ждать мы не будем, будем действовать. Предложим что-нибудь остренькое нашим незваным гостям. Что-нибудь вроде стрелы в горлышко. Но для начала поговорим с очевидцами. Виге, позови-ка сюда Кирьялов, что принесли весть. К сожалению, ничего позитивного кирьяльские охотники не сообщили. Наткнулись они на свеев случайно, однако заметили вовремя, потому что те, собственно, и не скрывались, шли без опаски. Шли на лыжах и волокли с собой санки с припасами. Вооружены справно. Мечи у многих, если не у всех. Медь же — характерный признак воина-профессионала. Развеяли кирьялы и мою надежду на то, что у страха глаза велики. Две сотни возникли не с потолка. Охотники не поленились, посчитали рейдеров. В палочках. Две длинных, две средних и одна короткая. 221 боец. Шли свеи без спешки, но и не медлили. Охотники прикинули их скорость, сопоставили с собственной и с пройденным расстоянием и сделали вывод, что опередили врагов примерно на трое суток. Я, однако, полагал, что можно смело прибавить еще день, потому что на подходе свеи наверняка притормозят, озаботятся разведкой. А наша задача — притормозить их еще больше и превратить беспечную прогулку по зимнему лесу в нечто совсем противоположное. Кирьялов я наградил и отослал, предупредив, чтобы не уходили и не напивались. Они мне еще понадобятся. Затем собрал свой хирт уже целиком, включая висян, которых за последние месяцы бури удалось прилично подтянуть в стрелковом искусстве. «Что к нам идут свеи, вы уже знаете», — сообщил я рассевшемуся на лавках хирду. «Их много, и мне это не нравится. Потому я хочу сделать так, чтобы часть из них до нас не дошла. Для этого нам понадобится человек 5 лучших стрелков и 2-3 хускарлов прикрытия. Обязательное условие — все должны отменно ходить на лыжах. Бури, твое слово». «Стрелки, Виги, Огонек, Лосенок, Комар, Сорока», — не колеблясь, выбрал Бури. Себя он в список не включил, поскольку лыжник из него еще хуже, чем из меня. «Я тоже на лыжах хорошо бегаю», — немедленно заявила Заря, но я ее возглас проигнорировал. В Вихарьке и Тулбе я не сомневался, а вот трое висян, Лосенок и Комар — братья. Их Буря выделил с самого начала. А вот Сорока... Нет, хоть он и Сорока, но смотрит соколом. Польщен, что наставник определил его в лучшие. Добро. С ними пойдут Гуннар, Оспак и Сёльви. Старшим Гуннар. Эх, как хотелось самому. Но здесь я со своим тамошним лыжным разрядом натуральный тормоз. Заставьте их понервничать. Убейте сколько сможете, но при этом зря не рисковать. И еще, Гуннар, будет славно, если они останутся без припасов. Зима на дворе, и в лесу тоже. Охотиться зимой труднее, а вот кушать хорошо надо, потому что холодно. Постарайтесь вернуться в том же составе, что и ушли. Все, вопросов никто не задавал. Новоиспеченные рейнджеры отправились собираться, а я подозвал повторюху Дренга из Висян и велел смотаться в селение и привести сюда старосту из поселка. Пора выяснить, могу ли я рассчитывать на серьезную поддержку местного населения. Склонен думать, что при желании аборигены способны выставить нам в поддержку не менее чем 500 ополченцев. Понятно, что бросить их в рукопашную на Свеев все равно, что кусок мяса отправить в мясорубку. Даже дистанционно они вряд ли нанесут значимый ущерб бронированным хирдманам. Но летучие партизанские отряды могут изрядно снизить Свеям уровень комфорта. Староста примчался задолго до полудня. Он уже был в курсе главной новости и здорово переживал. В прошлый раз Свеи обошлись с ними беспощадно. Едва сойдя на берег, тут же принялись хватать и вязать. Собственно, лишь благодаря свейской торопливости староста и выжил. И он, и большая часть его родовичей. Даже скот в лес угнать успели, пока свеи грабили дома побогаче и сторожевой пост. К сожалению, грабежом свеи не ограничились. Сожгли несколько домов. Но и это ладно. Но то, как они обошлись с пленными... Через день после того, как Ульфхам Треска едва нас не убил, я оставил гостей и сплавал к селению. И так вышло, что опередил спасшихся кириалов. Они появились позже, когда мы уже собрали убитых. Собрали по частям и начали обкладывать дровами. В общем, на тризне, которую справляли вечером, я попросил Трувора уступить мне единственного уцелевшего свейского хольда. Жнец как-то почувствовал, что для меня это важно, и отдал мне священный поединок. «Зачем?» — спросил я его перед тем, как убить. «Когда овца отказывается давать шерсть, с нее сдирают шкуру», — ответил свей. Белокурый красавец с мужественным профилем. Он почти не пострадал в бою. Сначала шлем сорвало, потом прилетело чем-то тупым по затылку. Меня он всерьез не воспринял. Браслеты я снял, цепь тоже, и никто не сказал ему, что я и есть тот самый ярл, который захватил их территорию. «Они-то при чем?» — спросил я. «Забыли, кто их хозяин. Теперь запомнят. Жаль, много их сбежало». «А вот ты не сбежишь», — пообещал я. «Ты получишь то же, что и они, а потом отправишься прямиком в Хель, а мясо твое сожрут раки. Я умру в бою, и уж точно не от твоей руки, мелкий», — самонадеянно заявил Хольд. «Хорошо, что вы, воры из Гордарики, такие дураки. Попадись ты мне в руки, ты умирал бы долго». «Вообще-то я не из Гордарики», — сказал я, — «я из Селунда. Я бы отрубил тебе большие пальцы, чтобы те, кто пирует в чертогах Одина, знали, что ты недостоин зваться свободным человеком. Но думаю, что быть рабом в Валхале все же лучше, чем в Хельхейме». «Твоя болтовня утомляет, мелкий», — заявил свей и атаковал. Но дрался он плохо для Хольда. Наверное, после удара по голове он был не в лучшей форме. Мне было нетрудно выполнить свое обещание. Я не стал сдирать с него кожу. Я не умею, да и противно мне делать такое. Но я отрубил ему руки и ступни, а потом схватил за шкирку и утопил в заливе. Труп утопил, потому что он истек кровью раньше, чем захлебнулся. По правилам, свей должен был лечь в ногах уходящих в Ирий варягов. Но Трувор не стал меня упрекать. По-моему, он сделал из моего поступка кое-какие собственные выводы, и, похоже, уважение ко мне у него прибавилось. И не только у него. К зиме поселок отстроился и выглядел даже лучше, чем прежде. Убитых, понятно, не воскресишь, но жизнь продолжалась, и ко мне хитрован староста относился теперь прям как к отцу родному. А я-то в свое время раздумывал, как бы его к нам привязать, силой, хитростью, подкупом. И вот... «Будь здрав, Сахрой!» — поприветствовал я старосту. Тот в ответ одарил меня земным поклоном: «И тебе здравствовать, господин!» По-скандинавски староста болтал свободно. Мы сели за стол. Я вел себя демократично, но староста сам держал дистанцию. И первым делом поинтересовался, какие у нас планы в связи с надвигающейся бедой. «Мы не уйдем», — веско ответил я. «Это не первые свеи, которых мы будем бить. И не последние, к сожалению». «А сможете?» — все-таки усомнился староста. «Их намного больше, как мне сказывали». «Мы будем драться». Староста покивал, отпил предложенного пива, а потом сам перешел к вопросу, ради которого я его и позвал. «Мы с тобой, Ярл. Чем можем помочь?» «Ты говоришь только от своей родни или от всех кирьяльских родов?» — уточнил я. «Я говорю голосом всех кирьялов ближних вод», — торжественно произнес староста. «Чем мы можем помочь? Скажи, Ярл, и мы все сделаем».